Глава 25. Солярис-Сити. Солярис-7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 16 апреля 3056 года. Питер Штайнер Девион никак не мог определить, что же поразило его больше – трехдневное путешествие на Солярис или властолюбие венценосного брата. С Виктором у него всегда были трения, и прежде всего из-за роста. Питер был выше брата, даже в детстве, отчего все принимали его за старшего, и Виктора постоянно это раздражало. Питеру казалось, что с тех пор ревность и зависть его прошли, но, видимо, комплекс неполноценности пустил в душе у Виктора глубокие корни. Питер никогда не стал бы уклоняться от драки, даже если бы ее можно было избежать. Он мог постоять за себя, его рост и силы это позволяли. Поэтому ему не нужно было воспитывать в себе такие качества, как скрытность, подозрительность, умение врать. Ему претило быть двурушником и пронырой, каким он считал Виктора. Питер полагал, что все их взаимные расхождения вполне можно решить честно и открыто, то есть на поле битвы. Но поскольку в ее исходе Виктор не был уверен, он и выбрал самый легкий путь – унизить Питера. Питер считал, что старший брат предал его и поклялся самому себе, что не пойдет у него на поводу. Свое назначение на роль помощника и военного советника Тармана Ляо он расценивал как личное оскорбление, как пощечину, и думал о том, как отомстить за свой позор. По его мнению, отомстить можно было довольно легко. Даже в качестве подручного у опереточного правителя у Питера была своя сцена действия. От Виктора она отстояла достаточно далеко, и заставить своего брата замолчать и бездействовать Виктору будет сложновато. Питер рассматривал сцену с братом не как отдельный эпизод, а как начало затяжной кампании. Самое главное, думал он, оградить себя на Солярисе от агентов заботливого братца. Их нужно будет выявить и нейтрализовать. Со службой безопасности особых забот не будет, они будут беспрекословно выполнять приказы Питера. А вот с Каем Аллардом Ляо и Галином Коксом могут возникнуть сложности. Во-вторых, ему придется выполнять все свои обязанности перед Тармана Ляо, чтобы не вызвать никаких нареканий со стороны Виктора. Затем следует тихо и без нажима установить контроль над Тармана Ляо и заставлять его делать то, что нужно Питеру. Тогда во всем, что сделает Тармана, будет видна его роль, и фактически править будет Питер. Фигура Тармана станет второстепенной. Все эти приготовления необходимы для дальнейшей схватки с Виктором. «Питер!» Улыбка непроизвольно появилась на лице Питера, когда он увидел свою сестру Катрин. Она бежала к нему через зал. Он сбросил с плеча сумку, схватил сестру и, высоко приподняв, закружил ее. Она по-девчоночьи взвизгнула и рассмеялась. Питер смеялся вместе с ней. «Привет, Катрин! Надеюсь, я привыкну к твоему присутствию». Он поставил ее на землю, она немного отступила от него и восхищенно сказала. «Питер, ты выглядишь чудесно. Как я рада, что ты здесь». Улыбка начала исчезать с лица Питера. «Только твое присутствие сделает мое пребывание здесь более или менее терпимым». Катрин удивленно посмотрела на брата. «Что значит более или менее? Я уже перестала очаровывать? Может быть, ты не рад меня видеть?» «Рад, очень рад», — Питер нахмурился, раздумывая, можно ли сестре доверить свои мысли. Но у него никогда не было от нее никаких секретов. «Я не совсем доволен своим назначением сюда», — начал было Питер. «А я в этом не сомневалась», — Катрин повернулась к стоящему за ней человеку в униформе. «Позволь представить тебе команданта Кокса, тем более, что вы, кажется, знаете друг друга». Питер потряс руку Галина, заметив, как свободно и раскованно сестра обращается к нему. «Рад видеть вас, командант. Поздравляю с победой, я видел запись битвы, когда летел сюда». «Благодарю вас, но как офицер аэрокосмических сил считаю, что действовал слабовато». Галин застенчиво улыбнулся. Катрин погладила его по щеке. «Будь умницей и принеси сюда сумку Питера». Она сжала в своих маленьких ладонях руку брата. «Пойдем, Питер. Как я рада, что ты здесь. То, что тебя отправили сюда, это еще одна ступенька наверх». «Да что ты говоришь?» Питер натянуто улыбнулся. «Катрин, ты не воин, тебе никогда не доводилось управлять боевым роботом, и вряд ли ты меня поймешь. Но представь, что тебя лишили самого главного, всего того, к чему ты так привыкла». «Нет, Катрин, я морально уничтожен. Я спокойно принял бы любое другое назначение, только бы оно было связано с боевыми роботами». Катрин засмеялась громко и заразительно. «Командант Кокс тоже так думал, пока ему не приказали сопровождать меня. И сейчас он думает иначе. Правда, командант?» Кокс закинул сумку на плечо. «Разумеется, герцогиня», — ответил он и, повернувшись к Питеру, подмигнул. «Но и сейчас я тоже иной раз умудряюсь сесть в робот». «Да», — подтвердила Катрин, — «и тем вносишь в общество замешательство». Она внимательно посмотрела в глаза Питера. «Твоя работа офицера связи, Притарман Ляо, имеет очень большое значение». Она сделала ударение на слове «очень». «Из офицера милиции ты превратился в фигуру масштаба всей внутренней сферы». «Ну ты скажешь, эту работу можно доверить любому мальчишке-выпускнику. Что мне предстоит делать? Включать видеофон и только и делать, что сообщать?» — Питер произнес гнусавым противным голосом. «Да, ваша информация заслуживает интереса. Я постараюсь детально ее изучить. Ждите моих решений, но пока постарайтесь ничего не предпринимать». «Это все, что можно записать на ленту, соединить в петлю и гонять постоянно, никто ничего не заметит. А самому в это время можно делать что угодно, хоть спать». Галин засмеялся, но Катрин очень серьезно посмотрела на Питера, и еле заметная улыбка мелькнула в уголках ее губ. Она все поняла, но не подала и вида. «Как?» — в том же шутливом тоне ответила она. «Ты хочешь лишить Тармана возможности получать столь необходимые ему советы? Да и послушать его не помешает. Это будет тебе полезно». В дальнейшем Катрин не сводила пристального взгляда с Питера, а на губах ее играла все та же улыбка. «Пользу мне может принести только боевой тренажер». «Разве кто-нибудь уже изобрел тренажер для великих правителей?» Катрин прижалась к Питеру, и он обнял сестру за плечи. «У Виктора очень много врагов», — продолжала она. «Они могут уничтожить его. В этом случае...» «Ты становишься великой принцессой-правительницей», — произнес Питер. «Нет, мой дорогой братец, не становлюсь. Я способна управлять, но я не лидер и не могу вести за собой. Кто знает, может быть, федеративное содружество нуждается не в одном, а в двух правителях. Так, как было во время правления наших отца и матери». «Так вот, что может произойти», — вдруг осенило Питера. «Но тогда соправительницей Виктора станет Томми Курита». Он посмотрел на сестру и молча покачал головой. «Вот ты и даешь мне те самые советы, которые следует преподносить Тармана», — подумал он. «В твоей природе заложены два качества — защищать и разрушать. Я же призвана помогать и смягчать боль». «Возможно, придет время, когда мы будем делать то, к чему призваны», — произнес Питер и поймал на себе ее настороженный взгляд. Наклонив голову к самому ее уху, он прошептал. «Виктор кое-что скрывает от нас». Катрин остановилась и внимательно посмотрела на него. Она сделала это осторожно, стараясь не привлекать внимания и не показывать своего удивления. «Что именно скрывает?» Питер посмотрел на сопровождавшего их Галина. «Семейные тайны». Галин, поняв намек, секунду поколебался и вдруг, как бы вспомнив, сказал. «Я совсем забыл купить мятных конфет. Пойду схожу. Вам ничего не нужно?» «Нет, спасибо», — ответила Катрин, и Кокс, сопровождаемый ее мягкой улыбкой, направился в магазин, площадью больше напоминавший зал. «Ну, что он скрывает от нас?» «Он знает убийцу нашей матери». «Что?» Катрин прикрыла рот ладонью. «Кто он?» «Я не знаю. Он не говорит». Питер беспомощно пожал плечами. Он вдруг обозлился на себя, что выдал Катрин такую тайну. «Виктор сказал только, что убийца ему известен, и что он будет действовать, когда сочтет нужным. И тогда-то он все нам расскажет». «Понятно», — Катрин обняла Питера и повела дальше к мемориальным табличкам, где стоял Галин. «Интересно?» – спросила она команданта. Галин кивнул. «Только сейчас до меня дошло, что когда я был мальчишкой и смотрел трансляцию битв с Соляриса, Мне и в голову не приходило, что я сам когда-нибудь окажусь здесь. Очень странно, но жизнь почти всегда оборачивается так, как ты и не предполагаешь. Если бы было наоборот, жизнь была бы скучной и непереносимой. Питер улыбнулся такой же тонкой и загадочной улыбкой, какой умела улыбаться его сестра. Постепенно он начинал привыкать к маске. «Все готовы? Тогда пойдем». Катрин взяла обоих мужчин под руку. «Ну вот, меня сопровождают двое самых красивых мужчин Соляриса. Какое счастье!» «Будем надеяться, что это чувство заразное и передается окружающим», — негромко сказал Питер. «А я в этом уверена. А теперь, Питер, ты пойдешь и приведешь себя в надлежащий вид. Потом мы все отправимся обедать, а вечером посмотрим несколько битв на Ишиями в ложе Томаса Делона». Питер попытался запротестовать, но Катрин дернула его за рукав. «И не пытайся спорить со мной. Ты знаешь, что это бесполезно. К тому же ты из рода Штайнеров и должен беспрекословно выполнять мои приказы». Питер рассмеялся и, посмотрев на Галлена, притворно-жалобным тоном произнес: «Она не меняется. Все такая же». Он вскинул руку и с любезной улыбкой произнес: «Ваш покорный раб слушает и повинуется вам, великая правительница Катрин».